Часть первая. Военная удача. Молва. Король победил. Впервые отбросил и смирил он противника. Правда, вражеской мощи он не уничтожил и не взял над ней решительно верх. Королевство его по-прежнему в смертельной опасности, да оно и отнюдь не в его власти. Оно еще все во власти лиги. Ибо беспутство современников, их сопротивление порядку и разуму за десятилетия междоусобных войн переросло в безумие. Вернее, хуже, чем открытое безумие. Тупая привычка к бессмысленному и беспутному прозябанию овладела людьми. Печальная примиренность с позором укоренилась в них. Не первой победе короля изменить это. Единичная непрочная удача, что в ней от случая, что от предопределения. Она не может убедить людей в их неправоте. Как так? Выходит, этот самый протестант с юга, совсем не главарь разбойничьей шайки, выходит, он истинный король. Кто же тогда все великие вожди лиги? Ведь каждый из них владеет провинцией или управляет областью, и притом самолично, со всей ее полнотой власти. Король же повелевает, пожалуй, лишь там, где стоит его войско. Мыслями королевства за короля. Это не без тревоги и горечи признают многие. Мысль меньше подлинной власти, но она и больше. Королевство — это больше, чем пространство и владение. Оно равнозначно свободе, оно тождественно праву. Если извечная справедливость взглянет на нас с высот, она увидит, сколь страшно мы унижены, и даже более того, что мы тлен и прах, гроб повапленный. Хлеба насущного ради мы подчинились злейшим изменникам, и через них обречены попасть под пяту Испании. Из чистого страха терпим мы в стране рабство, духовное одичание, и отказываем себе в высшем благе, свободе совести. Мы, бедные дворяне, служащие в войсках лиги или занимающие государственные должности, и мы, именитые горожане, поставляющие ей товары, и мы, простой люд, идущий за ней. Мы не всегда глупы, а иногда и не бесчестны, но как же нам быть? Пошепчемся между собой, тайком вознесем молитву Богу, а после нежданной победы короля у деревни Арк на короткое время укрепимся в надежде, что настанет день. Странное дело. Издали события обычно представляются значительнее, нежели вблизи. Король одержал победу на берегу Северного моря. Казалось бы, тем, что живут всего на расстоянии 2-3 дней пути, было над чем призадуматься. Особенно в Париже следовало оглянуться на себя и отречься от своих упорных заблуждений. Ничуть не бывало. На севере многие воочию видели, как, рассеявшись шайками по стране, бесчинствует разбитое несметное войско лиги. Но взять это в толк никак не могли. Лигу здесь по-прежнему считали непобедимой и говорили лишь, что вследствие густого тумана, поднявшегося с моря, и благодаря другим обстоятельствам, составляющим военную удачу, король отвоевал незначительный кусок земли. Вот и все. Зато для внутренней части королевства долгожданная развязка явственно приблизилась. На реке Луаре и в городе Туре по старой памяти надеялись, что рано или поздно, а король пожалует к ним собственной особой. Не первый это будет король, которого бы они встречали сперва несчастным беглецом, а под конец неоспоримым властелином. Об отдаленных западных и южных провинциях и говорить нечего. Там битву у деревни Арк видели так, точно она еще раз происходила у них на глазах и была велением небес. Пламенные протестанты крепости Ла-Рошель у океана пели тот самый псалом, с которым победил их король. «Явись, Господь, и дрогнет враг». Весь юг от Бордо, наискось вниз, в пылу безудержного восторга, предвосхищал те события, которым еще не приспела пора, покорение столицы, наказание главных изменников и славное объединение королевства их Генрихом, рожденным здесь, выступившим отсюда и теперь ставшим больше всех. В самом деле, разве его земляки уж так увлекались, не в пример прочим? Большим легче всего назвать человека, которого никогда в лицо не видал. Его же земляки по личным встречам знают, что рост он среднего, носит войлочную шляпу да потертый калет и всегда нуждается в деньгах. Они помнят его ласковые глаза. О чем, собственно, говорят эти глаза? О бодром духе или о пережитых печалях? Во всяком случае, он находчив, умеет подойти к простолюдину, еще лучше умеет обхаживать женщин. Из них многие, никому не счесть, сколько могли бы выдать его тайны, но обычно такие болтливые, тут они разом умолкают. Словом, здесь его знали в лицо и только что не участвовали в его последнем деле, там, на севере, где стоял туман, где наши пели псалом, когда шли в атаку и одолевали могучие войска. Дело было нешуточное. И пока оно свершалось, небо и земля ждали, затаив дыхание. Но теперь о победе стало известно и в самых дальних краях, а короле там до сих пор ничего не слыхали. На большом расстоянии такая молодая слава кажется беспорочной и не от мира сего, и тем больше становится сразу носитель ее. Мир ждал его. Миру опротивило терпеть в качестве единственного господина и повелителя Филиппа Испанского, вечно того же безотрадного Филиппа. Угнетенный мир давно молил об избавителе, и вот он явился. Что такое его победа? Ничтожная битва, отнюдь нерешительный перелом, и все же она важнее, чем недавняя гибель армады. Тут некто своими собственными силами потряс трон властителя мира. Сотрясение, хоть и слабо, все же ощущается за рубежами, за горами и даже на том берегу моря. Говорят, будто в одном славном заморском городе ходили по улицам с его портретом, только его ли был портрет? Он сильно потемнел, его вытащили на свет Божий в лавке старьевщика, отмыли. «Король Франции!» — вскричал народ. И устроил шествие, даже попы примкнули к толпе. Молва всеведуща и крылата.